Глава 9. В нашу сторону, размахивая руками, спешил высокий, ушастый, длинноволосый блондин, чьи волосы были собраны в толстую косу и который издалека напоминал мне Леголаса из «Властелина колец», только лука со стрелами за спиной не хватало. С ним вместе, смешно перебирая ногами, бежала та самая девушка, из-за моей драки с которой и началась вся эта заварушка в тюрьме. «Какого Хэлла?» — прорычал клыкастый сосед, что, сузив глаза, следил за приближающейся парочкой. Память тут же нарисовала картинку в столовой, где блондинка липла к его боку, что-то увлеченно ему рассказывая. Очень странная у него реакция, учитывая, как близко они были знакомы. С той стороны, где стоял демон, послышался громкий смешок. «У Скиллы на тебя особый нюх, зверушка!» — весело бросил он оборотнику. Даже портал ее не остановил. Ответом ему стал звериный рык. В этот же момент парень с девушкой уже добрались до нас и сейчас стояли, согнувшись в три погибели и пытаясь отдышаться. Сухой, горячий пустынный воздух не способствовал бегу даже на самые маленькие дистанции. Легкие уже через пару метров начинало рвать на части, а глаза жечь от попавших в них частиц песка. Судя по выражению лица оборотника, ему хотелось кого-нибудь придушить. Хотя чего это я? Он с такой рожей, кажется, на свет родился. И если хоть раз выдавит из себя улыбку, можно со спокойной душой ожидать конец света. «Зря ты бежал, Карель, и ее с собой прихватил», — процедил он сквозь зубы, обращаясь к высокому блондину. «Я с вами нянчиться не намерен. Идите своей дорогой хоть к Хэлу на рога». «Скай!» — все еще переводя дыхание, произнес мужчина таким мелодичным голосом, что заслушаться можно было. «Прошу, не бросай нас здесь. Ты же знаешь, что без вас, сварлоки, мы не жильцы». «Какие необычные имена. Скай. Интересно, это сокращенное или полное имя? А демону его очень шло. Что-то в нем было от Локи, скандинавского бога хитрости и обмана, с его вечными смешинками в глазах и насмешливым голосом». «Меня это не волнует». Голос клыкастика ни на грамм не смягчился. «Если рогатый захочет с вами возиться, это его выбор». «Вау-вау!» — демон поднял в воздух обе руки. «Я тут никого на себе тащить тоже не собираюсь. Толку от вас со Скиллой никакого, приятель». Он пожал плечами и собрался было уже отвернуться, как вперед выступила красивая блондинка. Она подняла вверх руку, в которой блеснула та самая пластина, с помощью которой варлоки смог избавиться от обруча на шее. «В отличие от этих двоих», — она смерила нас с Миланой ненавистным взглядом, — «у меня есть, что вам предложить, мальчики». Мы с подругой, даже не сговариваясь, грозно ощерились, уставившись на белобрысую стерву, а вот одного из наших сопровождающих, бычью шею которого все еще стягивал металлический обруч, ее слова очень заинтересовали. «Решила купить покровительство ключом. А ты не так глупа, как я думал». Презрительно усмехнувшись, бросил ей Скай. «Давай его сюда». Он протянул к ней руку, ожидая, что девушка тут же подчинится. Но она не спешила так быстро расставаться с единственной своей надеждой на спасение. «И мы можем пойти с вами?» «Если не будете доставлять проблем». Оборотнику так не терпелось избавиться от ошейника, что он был готов взвалить на свои широкие плечи еще два голодных рта. Скилла передала ему ключ, но прежде чем он успел им воспользоваться, вперед вышла Милана и протянула к нему ладонь. «Нам со Снежей тоже нужно избавиться от обручей, оборотник. Может, ты уступишь нам очередь?» Открыв от удивления рот, я смотрела на нее и не понимала, откуда в моей подруге столько смелости. Я бы к этому злюке Амбалу по собственной воле в жизни бы не подошла, а она так нагло разговаривает. Вместо того, чтобы ответить ей, он повернулся в мою сторону и прошелся изучающим взглядом от того, что осталось от туфель, до обхватывающего мое горло обруча. «И что мне за это будет?» «Пинок между ног». Хотелось процедить мне, но пришлось держать рот на замке. Благо ведьме было, что ему предложить. «Я целительница своего рода и могу чувствовать жизнь. Если избавлюсь от Марьиного камня, смогу определить, в какую сторону нам нужно идти». Ее слова тут же привлекли к ней пристальное внимание стоящего неподалеку демона, в черных глазах которого зажглось алое пламя. Оборотник даже раздумывать не стал. Он бросил мне под ноги ключ, отошел к Варлоке и стоящему рядом с ним блондину и начал о чем-то с ними переговариваться. Скилла громко фыркнула и тоже затрусила в сторону ожидающей настроицы, а я схватила пластину и бросилась к Милане. Приложила ее к голубому камню, как это делал Варлоке, стоя в каменоломне. И будто по мановению волшебной палочки обруч разошелся и упал на песок. Подруга схватилась руками за шею и, вздохнув полной грудью, весело мне улыбнулась. «Будто заново родилась», — прошептала она. «Давай теперь себе». Я приложила ключ к своему обручу, и когда он тоже свалился на землю, поняла, что она имела в виду. «Может, камень и не действовал на меня», ввиду полного отсутствия во мне какой бы то ни было магии, но, избавившись от него, я почувствовала себя так легко, словно и не было всех этих приключений в Кандугане и до него. Увидев, что мы закончили с ключом, Скай отделился от ребят и собрался было подойти ко мне, но тут случилось непонятное. Земля под нами начала сотрясаться, как в момент землетрясения, а в песке образовалась гигантская воронка, от которой мы все бросились в рассыпную. Когда земля прекратила дрожать, оказалось, что Скай, Варлоки, Скилла и ушастый блондин остались по одну сторону этой воронки, а мы с Миланой, взявшись за руки и готовые в любой момент дать дёру, с другой. Песок из кратера внезапно взметнулся вверх и начал падать на наши головы, подобно дождю. А вслед за ним из-под земли поднялось нечто, при виде которого я заорала так, что меня, скорее всего, в родном городе услышали. Жирный оранжевый червь высотой с подъемный кран, а в обхвате метров 5 не меньше, повернул ко мне свою уродливую голову, состоящую из огромных и мерзких наростов. Из его красной зубастой пасти на землю капала зеленая слизь, от которой шел такой смрад, что сбивало с ног, а тело напоминало гармошку, обтянутую скользкой кожей. Я думала... Нет, я молилась о том, чтобы потерять сознание и не чувствовать, как его острые зубы вгрызаются в мою плоть, потому что надежды на то, что каким-то чудом он окажется травоядным, не было никакой. «Что это за урод такой?» Дрожащим голосом спросила я Милану, чья хватка на моей ладони стала стальной. «Песочный червь», — ответила подруга. Ее зубы выдавали чечетку. «Старая Мари говорила, что они глухие, как пни, но, сделая одно маленькое движение, атакуют моментом. Так что заклинаю, стой на месте и не шевелись». Долго уговаривать меня было не нужно. Застыв на месте и боясь сделать даже вдох, я обводила взглядом местность в поисках наших спутников. Готова поспорить, они сделали отсюда ноги. Зачем им ждать и смотреть, как червь, расправившись с нами, бросится в их сторону? А так хотелось еще пожить. В носу, куда угодили песчинки, опасно зачесалось, и как бы я ни гримасничала, унять этот зуд никак не выходило. Крепко зажмурившись, я чихнула, непроизвольно дернув головой. Червяк утробно заревел и откинулся назад, готовясь к нападению. И в этот момент на него сзади с громким криком запрыгнули оборотник и Леголас, хватаясь за наросты на его голове. В руках у Ская была палка, которую он непонятно где успел раздобыть, И пока блондин пинал чудовище ногами и отвешивал ему тумаки, он вонзал эту палку в жирное тело червя, заставляя того корчиться от боли. Следующим на монстра запрыгнул демон, чьи рога, казалось, увеличились в размерах. Пока его приятели отвлекали монстра, он пролез ему под горло, резко боднул своими рогами и прыгнул вниз, вспарывая острыми кончиками жирное тело, откуда хлынула зеленая кровь. Мертвый червяк стал заваливаться назад, и Скай вместе с блондином оттолкнулись от него и спрыгнули на землю, туда, где застыли, словно молнии, пораженные мы с Миланой. Мне вдруг стало так неудобно, что я решила, будто они оставят нас и убегут куда подальше. И, судя по взгляду, что бросила Милана на Варлоке, ее голову посещала та же мысль. «Хэллоуин — нечисть!» Оборотник стал вытирать испачканные в слизи ладони об униформу, которую стащил с мертвого солдата. И если бы не Марьин камень, даже руки бы пачкать не пришлось. И дары нас стороной обходят. «Мамочки, что же в нем такое живет, раз его боятся даже монстры?» Закончив приводить себя в порядок, Скай подошел ко мне и протянул руку. «Ключ!» Грубо бросил он, и я даже сначала не поняла, что именно ему от меня нужно. «Мне долго ждать?» Вторая рука оборотника схватилась за обруч, и до меня наконец дошло, чего он хочет. Я бросилась искать пластину, хлопая себя по карманам джинсов, но ее нигде не было. Страх, словно хищный зверек, уже медленно пробирался в душу и леденил сердце. «Милана, ключ не у тебя?» — зашептала я, оборачиваясь к ней. Девушка отрицательно мотнула головой, и моя последняя надежда умерла вместе с этим ее движением. Я медленно повернулась к клыкастику и, прикусив нижнюю губу, состроила глазки котика из Шрека. «Я, кажется, его потеряла», — прошептала я, смотря в его серые, словно полуночное море, глаза. Подошедшая к нам Скилла издала мерзкий смешок, а я, боясь, что смерть в утробе червяка была бы предпочтительнее острых зубов зверя, еле сдерживала слезы. «Прости меня». Скай схватил меня своими огромными ручищами за талию, поднял в воздух и, приблизив свое лицо к моему, угрожающе зарычал.